Глава 8. Комната, которую выделил для меня Воронов, очень просторная и красиво декорированная. У меня есть своя ванная с пушистыми белыми полотенцами и огромная кровать, на которой одно удовольствие спать. А гардеробная здесь такая большая, что даже после того, как я разложила 2 чемодана своих вещей, осталось еще море места. Несмотря на то, что я не привыкла к такой роскоши, чувствую себя здесь очень комфортно. И все же в первую ночь в этом доме я ужасно нервничаю и почти не сплю. Наверное, это потому, что все произошло так быстро, что я даже не осознала масштаба перемен, пока не оказалась в этой точке. А ведь изменилось все, не только адрес, не только место работы. Я будто отрезала свою старую жизнь и с чистого листа начала новую. Думаю о последнем разговоре с Кириллом Вороновым, о словах, что он сказал. Неужели он считает, что я согласилась на работу няни, чтобы попытаться соблазнить его? Ну и само мнение у этого человека. Впрочем, наверное, его подозрительность оправдана. Он говорил, что у него был неудачный опыт с нянями. Не удивлюсь, если одна из моих предшественниц хотела запрыгнуть к нему в постель. Потому что мало кто может устоять перед его силой, властностью и харизмой. Бросаю взгляд на часы, а там почти 7. Скоро проснется Малинка и начнутся хлопоты, поэтому я решаю пока спуститься на кухню и выпить кофе. В конце концов, Кирилл сказал, что по дому я могу передвигаться без ограничений и пользоваться кухней, когда мне захочется. Сварив себе кофе, пытаюсь составить план на день. Сегодня четверг, скорее всего, Воронов уедет, а мы с Малинкой будем заниматься образовательной деятельностью и играть. Мне не терпится применить свои знания детской психологии и развития на практике. Эта девочка как губка, очень сообразительная и легкая на подъем. В саду ей не оказывали должного внимания, но я уверена, что мы с ней сможем наладить контакт, который повлечет за собой результаты. «Доброе утро!» – простая фраза, произнесенная хрипловатым после сна голосом, заставляет меня испуганно дернуться. «Доброе утро!» – отвечаю я, пряча глаза в кружке с кофе, потому что смотреть на Кирилла ощущается как что-то недозволенное и опасное. «Вы ранняя пташка. Я хотела выпить кофе и подготовиться к занятиям с вашей дочерью прежде, чем будить ее», – отвечаю спокойно, хотя у самой резко подскакивает давление и начинает колотиться сердце. «Меня сегодня не будет допоздна», – ставит меня в известность Воронов. «К 11 приедет уборщица. Она бывает у нас через день. Горячую еду доставляют из одного из моих ресторанов. Вам нужно просто сделать заказ примерно за 2 часа до приема пищи». Примерное расписание дочери, которое составляла для нее другая няня, там же. Малинка вам покажет. «Вы же не против, чтобы мы внесли в расписание изменения, если я посчитаю нужным?» – уточняю я. «Разумеется. У меня нет никаких ограничений, кроме того, чтобы у дочери был режим. Какой, оставляю это на ваши компетенции». «Хорошо, думаю, мы справимся». «Не сомневаюсь», – тянет Кирилл задумчиво. «Я рассчитываю на вас, Елена Владимировна, и доверяю вам самое дорогое, что у меня есть – мою дочь. Не подведите меня». Воронов начинает готовить себе кофе, а у меня впервые появляется возможность взглянуть на него, не встречаясь взглядом прямо. От его пронизывающих глаз меня охватывает странное волнение, а я точно знаю, что не должна допускать ничего подобного. Он мой работодатель, а я – наемный сотрудник, так и должно остаться. Поэтому все эти игры в гляделки лучше опустить. Так безопасней. «А если мы с Малинкой захотим поехать погулять?» – спрашиваю я, вдруг вспомнив про свою идею свозить девочку в зоопарк. Кирилл отворачивается. «Не думаю, что прямо сейчас это хорошая идея. Давайте эту неделю без поездок. В доме есть открытый подогреваемый бассейн и прекрасный сад для прогулок. Поездки отложим на те дни, когда я смогу вас сопровождать». «Понятно», – отвечаю я. «Что ж, значит, будет так. Я не рвусь пока за пределы дома, просто хотела уточнить». Кирилл бросает взгляд на запястье, где поблескивают дорогие часы. «Мне пора, Малинке от меня привет. Я очень постараюсь вернуться до того, как вы будете ложиться спать, но не обещаю». «Дела», — говорит он пространно. «Дочь знает, что иногда я вынужден задерживаться. Я позвоню ей». «Поняла. Если Малинке понадобится что-то вне того, что я вам уже рассказал, вы можете мне звонить. Мы постараемся не отвлекать вас». «Моя дочь – это не отвлечение», – говорит он твердо. «Она может звонить мне в любое время». «Как скажете. Я поняла». Хорошо, он замолкает с чашкой кофе в руках, будто хочет что-то еще сказать. Хорошего дня, Кирилл Сергеевич, произношу я, когда пауза затягивается. Хорошего дня, Елена Владимировна. Когда он уходит, даже дышать становится легче. Рядом с ним воздух густой и разряженный, будто потрескивает от напряжения. Выдерживать подобное долго я просто не в состоянии. Наверное, научусь, если проработаю здесь достаточно долго, но пока мне лучше держаться на расстоянии от Воронова. Моя цель – это Малинка, а не ее, безусловно, привлекательный и неотразимый отец.